Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 7, глава 1, которая называется «Господь ко всем относится одинаково». Текст 32. Катамупи навена сьяхат. Панчанам Пурушам Прати, Панчанам Пурушам Прати, Тасматкена Пьюпаена, Тасматкена Пьюпаена, Мана Кришне Нивешает, Мана Кришне Нивешает, Катамупи Навенасья, Катамупи Навенасья, Панчанам Пурушам Прати, Панчанам Пурушам Прати, Тасматкена Пьюпаена, Тасматкена Пьюпаена, Мана Кришне Нивешает, Мана Кришне Нивешает, Катамупи Навенасья, Катамупи Навенасья, Панчанам Пурушам Прати, Панчанам Пурушам Прати, Тасматкена Пьюпаена, Мана Кришне Нивешае. Перевод литературный. Задержались, потому что. Как бы то ни было, очень важно, чтобы душа глубоко сосредоточилась на личности Кришны. Тот, кто испытывает одно из пяти упомянутых мною чувств, обратит Господу свои мысли, непременно вернется домой к Богу. Однако безбожники, вроде царя Вены, вообще не способны хранить в уме образ Кришны, никогда не обретут спасения. Поэтому с любовью или ненавистью человек всегда должен думать о Кришне. Как бы то ни было, очень важно, чтобы душа глубоко сосредоточилась на личности Кришны. Тот, кто, испытывая одно из пяти упомянутых мною чувств, обратит к Господу свои мысли, непременно вернется домой, к Богу. Однако безбожники, вроде царя Вены, вообще не способные хранить в уме образ Кришны, никогда не обретут спасения. Поэтому с любовью или ненавистью человек всегда должен думать о Кришне. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ача Бхактивиданты с вами Прабхупады. Имперсоналисты и атеисты идут на любые ухищрения, чтобы забыть о личностном образе Кришны. Современные политики и философы даже пытаются изгнать Кришну из Бхагавадгиты. Ясно, что такие души не спасутся. Но враги Кришны думают: вот он Кришна, мой враг, я должен его убить. Их ум сосредоточен на реальном образе Кришны, и потому они обретают спасение. Что уж говорить о преданных, которые всецело поглощены мыслями о личностном образе Кришны. Освобождение им гарантировано. Безбожники Майвади изо всех сил доказывают, что у Кришны нет личностного образа, и поскольку они наносят ему такое тяжкое оскорбление, им нечего надеяться на спасение. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Тенашушу палади бхина пратикула бхавам дидхишур, ена ива наракан ятти бхаваха». Случай Шишупалы – это исключение. Обычно же тех, кто выступает против поклонения Кришне, ожидает адские против поклонения Кришне ожидают адские муки, а не спасение. Шастры учат, что человек всегда должен думать о Кришне, независимо от того, считает он его своим другом или врагом. Как бы то ни было, очень важно, чтобы душа глубоко сосредоточилась на личности Кришны. Тот, кто, испытывая одно из пяти упомянутых мною чувств, обратит к Господу свои мысли, непременно вернется домой, к Богу. Однако безбожники, вроде царя Вены, вообще не способные хранить в уме образ Кришны, никогда не обретут спасения. Поэтому с любовью или ненавистью человек всегда должен думать о Кришне. Омагьян тимидандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам гена тайсма шри гураве намаха. Шри Чайтанья манобиштхам схапитам гена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри Кришна Чайтанья прабху нитьянанда шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактав. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе. Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы с вами уже обсуждали эту тему по поводу способности сосредоточить свой ум на верховной личности Бога, то есть на личностном образе. В шастрах говорится, что личность имеет, или определение личности – это имя, форма, качество, действие. Это определение индивидуальной личности, что у нее есть имя, форма индивидуальная, индивидуальные качества и определенный вид деятельности, индивидуальный, который отличается от всех остальных. Как мы с вами, мы имеем имена, даже иногда похожие имена, но это не говорит, что мы внешне очень похожи. Хотя у нас такой же нос у всех, рот, но что-то все-таки отличается индивидуально, поэтому мы видим, что мы различаем друг друга. Иногда мы видим, как люди говорят, все черные на одно лицо или все узкоглазые на одно лицо. А все черные и узкоглазые говорят, что все вот эти европейцы на одно лицо, все с таким хоботом, и у них оленьий глаз, как у оленя, большой, значит. Все на одно лицо. Японцы все на одно лицо. Собаки все одинаковые. Вот я, допустим, с собаками вообще не разбираюсь. Как люди узнают своих собак, вообще не понимаю. Ну, по породе понятно, но когда их там две и три, ну, как узнаешь? И они там где-то пятнышко знают, какой у них коготок должен быть. Хорошо, коготки рассматривают. Они даже по морде там видят, морду им смотрят, говорят, это он там или она там. Для меня это до сих пор так непонятно. Кошек различают. Для меня вообще все кошки даже одного цвета. Ну, я разбираюсь, сиамский, там вот персик. И вот эта вот дочь наших матаджи. Как ее зовут-то? Дуня или как? Фрося. Как? Фрося. Ой, окей. Инициировали уже. Фрося, довидайся. Но когда мы внимательно приглядимся, то есть более глубже погрузимся в изучение внешности, качеств, действий друг друга, мы увидим, что мы различны. Мы видим, в чем-то есть сходство и в чем-то есть различие. Тогда, когда мы начнем очень внимательно смотреть, сравнивать, точно так же в духовной жизни сначала кажется, что все одинаково, все гуру одинаковые, все святые, все преданные одинаковые, все брахманы одинаковые,

увидите здесь разных людей, которые ничего близко даже не имеют к преданному служению. Ничего близко, даже близко. Они даже и не понимают, что такое преданное служение. Они его не совершают, это преданное служение. Они изображают это преданное служение. Как мы на лице можем геройство изображать, такое лицо сделать, уходить. И все думают, что мы очень такие отчаянные, храбрые люди. Но мы можем быть очень трусливы даже с таким. Как Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что человек умен. Также наличие наших здесь лысин, шик, тхоти, кантимал, шнуров, дант еще не говорит, что мы предались. Что мы целиком посвятили свою жизнь преданному служению. Можно даже целиком посвятить себя этой деятельности, но не бескорыстно. Но не бескорыстно. Почему? Потому что очень огромное количество людей, которые не способны ничего различать. И в этом состоянии, когда очень много неквалифицированных людей, очень легко продвигаться по служебной лестнице. Можно стать президентом храма, региональным секретарем, гуру. Потому что все эти неофиты будут вас рассматривать не с позиции вашего бескорыстия или чего-то. Они не знают, что человек может все оставить ради того, чтобы вознестись на райские планеты. Как эта история святого Антония, который был прикрыт просто, гениталии были прикрыты куском тряпки. И он жил в пустыне. Он не вступал ни в какие отношения с женщинами, ничего. Только для того, чтобы потом оторваться в раю. Когда он узнал, что в раю можно наслаждаться с девами сколько угодно, это не считается грехом. Можно жрать все подряд, что там есть. Иметь совершенное тело. Но здесь надо от всего отказаться. Он стал очень мощным проповедником, святой Антоний. Он от всего отказался. И даже небесные куртизанки к нему приходили, его соблазняли. Есть картина, по-моему, я уж не помню, по-моему, Рафаэля, святой Антоний. Он там крестом как бы отмахивается от этих голых небесных куртизан. Они голые его соблазняют. Грудь там выкатили, там кто-то там поднял. И они к нему. И они там с музыкальными инструментами, с огромными кувшинами золотыми вина. И они там наливают все. И он крестом так от них. И он на одной ноге стоит, главное. Он стоит на одной ноге, у него руки вот так подняты, и он крестом так от них отмахивается. Он как Хирани Кашипу вот на одной ноге стоял с пустыми руками. Непростое сравнение, я серьезно говорю. И вроде бы он святой, канонизированный, но аналогия прямо с Хирани Кашипу. Единственное только, он не хотел с Богом драться и сражаться, но практически преследовал те же цели. Хирани, богатство и чувственные наслаждения, да. И он ради этого здесь, на уровне людей, он был полностью святой личностью. Он был канонизирован прямо при жизни. Люди восхищались. До сих пор поклоняются ему, как великому святому. Пхукта. Мы не поклоняемся пхуктам. Пхуктам мы считаем пхукт материалистами. Говорится, что даже билосварги устроены более совершеннее, чем райские планеты. Что чувством куда в большем избытке можно наслаждать чувства на билосваргах. То есть, если кто-то хочет наслаждаться, то более практичнее быть демоном, чем быть полубогом. Потому что ради чувственных наслаждений лучше стать демоном. Потому что демоны наслаждаются куда совершеннее даже, чем полубоги, описываются в Бхагаватам. То полубоги чего-то боятся, у них какие-то проблемы с мудрецами, кто-то там отчитывает, ругает. Демоны не испытывают никакого страха, во-первых. Они совершенны в своих ситхах, что они превосходят в своем могуществе даже полубогов в своих мистических способностях. И полубоги спасаются только благодаря чему? Подчинению преданным. И сами когда предаются. Только благодаря этому они спасаются, а не благодаря своей силе, оружию там или чего-то. Всегда Кришна их защищает, спасает, только потому что они пытаются совершать это вот, они их называют сакама-бхакти. Сакама-бхакти. Полубоги сакама-бхакти. Но если вы хотите наслаждаться, то лучше стать демоном. Демоны более совершенны, более могущественны. Говорится, они даже не знают течение хода времени, описывается. Вы читали, да, в Бхагаватам? Белосварги, как описывается. Они никогда не болеют вообще. Они красивы. Они прекрасны, поэтому даже полубоги, они иногда очень сильно привлекаются демоницами, женщинами-демоницами. Они обладают всеми ситхами. Они очень богаты, красивы, могущественны. Больше всего их интересует даже не богатство. И даже не женщины их интересуют, демонов. Что же их интересует? Власть, несомненно. Власть заставляет их постоянно сражаться с полубогами. И что же это власть? Это именно эта чакра. Это чакра и булава, которая их беспокоит. И она всегда попадает, говорится, появляется в самый ненужный момент. В самый ненужный момент. И они видят, как она зависает над Белосваргой в какое-то определенное время, когда они достигают самой высшей точки чувственных наслаждений. Казалось бы, вот сейчас они перейдут вообще в какое-то вечное состояние, блаженство. И в этот момент все. Кришна знает, когда все. Да. Когда все закончится. Итак, эта способность различать, она приходит с опытом. Когда сердце очищается, когда меньше иллюзий влияет на человека, когда его чувства становятся совершенными. Но это происходит только в результате определенной деятельности. И в эту деятельность не включено просто чтение книг. Это служение. И существует 5 видов. Из 64 самых описываются самые могущественные 5 видов служения. Все остальные являются украшениями этих 5 могущественных видов служения. Если вы помните. И когда человек совершает эти 5 видов самого могущественного служения, тогда он может понять и то благодаря служению кому? Бхагавате. То есть под его руководством он совершает служение. Муртая Шрадханая Сева. Ежедневное поклонение божеству в храме. И Шрадханая означает отдавать. Он учится посвящать все божеству. То есть отдавать и взамен ничего не просить, кроме чего? Бхакта Уттама. Бхакти Уттама. Кем, значит, он хочет стать? Бхакти Уттама. Уттама Адхикари кто такой? Чистый преданный. Бескорыстно. Только взаимоотношения с Кришной. Его интересует только взаимоотношения с Кришной. Его не интересует взаимоотношения с детьми, с обществом, с дружбой. Его интересует дружба с Кришной. С Богом. Его интересует отношения с Гуру и Кришной. Больше ни с кем. Как восстановить свои отношения с Богом? Посредством чего? И те преданные, которые имеют такие же цели и устремления, их называют равными. На какой бы они ни находились платформе, были браманами, духовными учителями, только что новичками, они объединены тем, и они друг друга начинают понимать, им интересно с друг другом. Почему? Потому что они объединены этим желанием. Поэтому, говорится, они почти как равные. Почему? Потому что такой саньяси стремится к этому, такой браман стремится к этому, такой просто дикша посвященный, харинама дикша стремится к этому. И к этому же стремится просто Бхакта Вася там, или Бхакта Петя. Или какой-то прихожанин мечтает об этом. Они будут друг друга понимать. Им будет легче общаться и все остальное. Почему? Потому что они преследуют такую цель. И в соответствии с этой целью человек слушает лекцию. В соответствии с такой целью человек взаимоотношения выстраивает с какой-то личностью и так далее. Когда вы хотите чего-то другого, тогда появляется другой саньяси, другой браман, другой дикша и другой бхакта. Петя, Вася, Люда, Ваня. Когда вы хотите чего-то третьего, появляется такой. Итак, говорится, что различить и способность увидеть, что человек устремлен не как святой Антоний. Он прямо от всего отмахивается, такой отреченный, кажется прямо чистый и преданный. Но мотивации живого существа видны только через глубокое проникновение, через глубокое познание. И поэтому Кришна говорит, никто не сможет это увидеть, даже если попытается.

предаться Кришне. И таким образом, когда преданный все равно желает получить что-то такое в награду, хотя Кришна его защищает, не дает ему, и преданный тогда начинает что? Финтить, мудрить, начинает совершать какие-то усилия в этом направлении. Кришна даст ему. Он нафинтит, он даст ему удачу в этих финтах. И Кришна говорит, из всех видов мошенничеств я кто? Азартная игра. Но когда вы поднимете наперсток, в котором вы думаете, что удача, вы все контролировали. Там шарика что? Там глобжамуна не будет. Там будет пустота. Шунья-вада. Там будет пустота. И когда вы заглянете в свое сердце, вы найдете пустоту. И тогда человек очень сильно разочарован. И поэтому говорится, что страдания менее причиняют беспокойство человеку, чем что? Разочарование. Само страдание, физическая какая-то боль, болезнь, психические отклонения, когда нас какие-то другие живые существа тревожат, когда астрология, все это можно терпеть. Но говорится, когда человек разочарован, нет страшнее такого человека, которому просто нечего что? Нечего терять, да? Он в пустоте. То есть ничего полностью уже. Он во всем разочаровался. И поэтому Прабхупада описывает в одном из комментариев, что тот, кто не разочаровался, он не сможет предаться Кришне. И поэтому нет таких преданных, которые не разочарованы. Не бывает. И когда мы говорим о прогрессе духовном, или говорим, почему мы так различны здесь в преданном служении, это зависит от степени разочарованности. Как Прабхупада говорил, один как вор, ему не везет так же, как человеку разочарованному. В чем разница между разочарованным нищим и неразочарованным нищим? Один думает, мне просто не повезло, все равно я разбогатею. А другой говорит, что как бы ты ни разбогател, все равно ты станешь каким? Нищим. Почему говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. И человек добровольно принимает нищенский образ жизни, оставляют великие цари, у которых все было, оставались нищими. Они начинали понимать, что человек-то по сути своей всегда что? Нищий. Что-то приходит ему и что-то уходит. И он видит, что ему-то на самом деле ничего не принадлежит. Он как был нищим, так и остается нищим. И поэтому великие личности вели такой отреченный образ жизни. Жили как нищие. То есть так, как оно есть. Что бы у человека ни было, он все равно остается нищим. Всегда остается нищим. Помните, как я рассказывал историю, как царь своего отца встретил, который говорил, брось сюда пару медных монеток. И он говорит, я твою чашу наполню золотом. И он туда спустил пол каравана золота, мешко. И остановился. И сказал, что это за чаша? Я больше туда золото не буду бросать. Что-то какая-то чаша. И отец ему сказал, видишь, ты оказался мудрее меня. Я так счастлив. Потому что я, пытаясь наполнить эту чашу, спустил все золото, здоровье, все свои идеи и мечты, чтобы попытаться наполнить эту чашу. Но чаша-то видишь? Что? Ты что-нибудь видишь в ней? Он говорит, нет, там пусто. Потому что эта чаша сделана из моих желаний. Поэтому попробуй брось туда две монетки медных, и ты увидишь, что они никуда не исчезнут. Но если ты что-то больше туда бросишь, оно будет исчезать. И он, когда бросил туда две монетки там остались. Потому что этого достаточно. И отец сказал, когда сын сказал, все, пошли домой, ты же нашел истину. Он сказал, нет, я даже к ней еще не приблизился. Я прошел только первый этап. Я прошел только первый этап, что истину постигнуть беря что-то больше, чем необходимо для постижения истины. Просто что? Невозможно. Невозможно постигнуть истину, если у вас больше того, что необходимо для постижения истины. И если вы это удержите и хотите получить что-то больше и вместе с этим постигнуть истину, это невозможно. Две медные монетки нужны. Это ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы на самом деле постигнуть истину. У истины есть своя цена, есть своя норма, есть свои условия. И если человек берет что-то больше с того, то именно это становится чем? Препятствием. Вот почему отец понял этот первый этап, что нужно брать ровно столько, сколько поможет для продвижения к истине. Но если я возьму чуть-чуть больше, у меня ничего не будет для продвижения к истине. А если я еще больше буду брать, то не только не продвинусь к истине, а еще больше буду испытывать чего? Удивление, что как так? Как так? Столько потрачено сил. Вот вы, может быть, часто слышите, люди говорят, столько я уже 3 года повторяю, я уже 10 лет служу в храме и нифига не продвинулся, ничего со мной не произошло. Как вы думаете, почему? Сердце, да, чаша остается пустая. Что столько спущено, столько ненужного всего этого. Ровно столько, сколько необходимо для постижения истины. Это очень важный принцип преданного служения и желания прогрессировать. Это просить ровно столько, сколько необходимо для постижения истины. Хари Кришна. Как бы то ни было, очень важно, чтобы душа глубоко сосредоточилась на личности Кришны. Тот, кто, испытывая одно из 5 упомянутых мною чувств, обратит к Господу свои мысли, непременно вернется домой к Богу. Однако безбожники, вроде царя Вены, вообще не способны хранить в уме образ Кришны. Никогда не способны хранить образ Кришны, никогда не обретут спасения. Поэтому с любовью или ненавистью человек всегда должен думать о Кришне. А в чем разница, если человек думает с любовью о Кришне или человек думает с ненавистью? Как вы думаете? В чем различие? С ненавистью. Но все равно же духовная вещь прогрессирует. То есть наслаждения нет. Тут ты наслаждаешься, а там-то страдаешь, да? Ну, кто еще может сказать? Вот здесь говорится, нет разницы, он говорит. Так он думает или так? С позиции чего? Да. Это первое. Второе что? Все демоны, которые сразились с Кришной, в шастрах описываются, что они получают взамен? Просто освобождение. А преданные, которые служат с любовью? Вот различие в этом. Различие в этом. Но здесь Прабхупада пишет в комментарии, что оскорбители, они в ад отправятся. Они в ад отправятся. Потому что Кришну можно воспринимать только посредством кого? Вы видите Кришну? А как вы стали Кришнаитами? Откуда вы знаете, что вообще Кришна есть? Что он так выглядит? Кто вам шастры дал? Кто их привел? Преданные. Таким образом, те, кто испытывает ненависть к преданным, узнав от них о Кришне и начиная культивировать, они в ад уходят. Оскорбители преданных. В читании Чаритамрити Господь Читания об этом говорит. Если они сознательно культивируют неприязнь к преданным, совершают оскорбление преданных, они будут нести серьезные реакции. оскорбители преданных. Джагай Мадхай, Господь Читания, есть объяснение, что Джагай и Мадхай не были оскорбителями вайшнавов. И не завидовали вайшнавам. Они просто не знали, кто такие вайшнавы и что это такое. Они рассмотрели Господа Нитянанду просто как мужик. Ну, один из граждан. И ударили его по голове кувшином вина, что хотели его за космо оттаскать и побить. Они вообще даже настолько были невинны, хотя были очень винны, но были настолько невинны, что они даже не соображали, вайшнава, не вайшнава, было по барабану. Всех бей, мочи, короче, все. Все женщины наши, все, кто на нас косо смотрит, должны получить по голове. Все. Говорится, они были пьяницы, бабники, воры, мошенники, дебоширы, безбожники, всегда носили брахманский шнур и всегда орали Писание. Вот вообще это такое сочетание прям. Достигнуть бы тоже такого совершенства. Они даже по пьяни выкрикивали шлоки. Когда занимались сексом, тоже шлоки говорили. Когда крали, шлоки говорили. Когда мошенничали, говорили шлоки. Потому что они в брахманических семьях появились. Шнуры, чтобы они там где-то по пьяни шнур сдернули, да вы что, даже речи не могло быть. Только со шнуром. Они брали, что хотели. И когда кто-то что-нибудь им говорил, сразу показывали. Спокуха. Спокойно. А сейчас в бубен то получишь. В шаманский. Шримад Бхагаватам, Киджай Шрила Прабхупада, Киджай Шишинитай Гауранга, Киджай Гауру Праминанда, Хари Хари Бол. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.